Глава 7. Итак, нет, надо как-то справиться с собой. А пока он рядом, это кажется невозможно. Я вскочила, отошла от Николаса подальше и сложила руки на груди. Скажите честно, что происходит? Это из-за того флакона? Да, коротко ответил дракон. Я так и знала. Значит, со мной все в порядке. Просто нанюхалась какой-то дряни. Уже легче. Ваше блаженство, как я понимаю, будет действовать неделю. И, ну, я хотела бы понять, почему оно так странно работает. «Как именно?» — с глубоким любопытством спросил дракон. «Вы знаете, как?» — разозлилась я. «Иначе бы мы с вами в библиотеке не стали бы... В общем, ни вам, ни мне это на самом деле не нужно. Это какой-то приворот?» «Не то чтобы приворот. Данное зелье», — начал Николас профессорским тоном, выдержав паузу, «создано для усиления телесных ощущений». Обычно его используют пары. Оно вызывает эффект, схожий с магической связью истинных партнеров. Но... Я насторожилась. Хотя, каким бы ни было «но», даже уже прозвучавшее объяснение стоило того, чтобы материться. Жаль, что нельзя. Но в нашем случае все вышло из-под контроля. Зелье должно было воздействовать только на вас, мисс Норт. В эпицентре действия дыма находились только вы. Однако, видимо, из-за ошибки в составе или нарушения условий хранения... Эффект распространился дальше. «Дальше?» — уточнила я, чувствуя, как горло пересыхает. «Не то чтобы я тупенькая, но что это за дурацкая привычка не заканчивать мысль и выдавать по капле информации за раз?» «На меня», — просто ответил дракон. «Ну да, странно было бы думать, что дракон, да к тому же профессор, лезет целоваться к каждой девице, попавшей в его поле зрения. Конечно, и на него тоже». «И что теперь?» — мрачно спросила я. «Я вижу только два варианта», — сказал Николас своим низким, почти завораживающим голосом. «Первый — мы поддаемся этому...» Он чуть прищурился, оценивающе скользнув взглядом по моему лицу. «Притяжению. И в этом случае я гарантирую, мисс Норт, что ваши каникулы в Голд-Терри станут незабываемыми». «Что? Да как он смеет вообще такое предлагать?» Пока я хватала ртом воздух, соображая, как бы повежливее его послать, дракон продолжал, как ни в чем не бывало. «Или мы оба стараемся пережить эту неделю, избегая лишних встреч. Это будет непросто, но вполне выполнимо». «О первом варианте даже речи не может быть», — отрезала я, наконец обретя дар речи, и на всякий случай отступила еще на пару шагов, машинально становясь в боевую стойку. «Как скажете», — хмыкнул Николас. «И пока вы не применили ко мне еще пару болевых приемов, спешу напомнить, что флакон с зельем разбили именно вы, леди, не я. Второй вариант. Определенно второй вариант». Я попыталась справиться с волнением, облизала пересохшие губы и твердо заявила. «Это единственный разумный выход». Дракон едва заметно кивнул. Губы тронула легкая, почти насмешливая улыбка. «Хорошо, значит, договорились?» Он выпрямился, заложив руки за спину. «С завтрашнего вечера я приложу все усилия, чтобы мы не пересекались». Я нахмурилась, не понимая. «С завтрашнего? А почему не сразу?» «Потому что я вел себя вовсе не как джентльмен», — спокойно ответил он. «Притом дважды». Мои щеки запылали в очередной раз. Вот совсем не хотелось вспоминать те моменты, о которых он упомянул. Как он прижал меня к стеллажу и целовал так, что земля ушла из-под ног. И как я оказалась на нем в книжной лавке, а его пальцы сжали мои бедра. Ну а воспоминания вспыхнули ярко, как пламя, и никак не хотели угасать. И я ощущаю необходимость загладить свою вину. Ровный голос вернул меня к реальности. «Как я понимаю, вам хотелось бы не просто гулять по туристическим местам, а увидеть что-то конкретное?» «Так, он рассуждает совершенно разумно, ведет себя как порядочный человек, то есть дракон, и действительно же ни в чем не виноват». «Ну...» Я отвела взгляд, все еще чувствуя легкое головокружение. «Да, я бы хотела попасть в музей, но не в обычный, а...» «Отлично», — сказал он с легкой улыбкой. «Я проведу вас даже в закрытые экспозиции. Согласны?» Я посмотрела ему в глаза, в которых, несмотря на улыбку, светилось какое-то странное упрямство. В голове промелькнула мысль, а вдруг я совершаю ошибку. Но с другой стороны, если уж кто-то и может помочь мне увидеть настоящие сокровища Голд-Терри, то только Николас Ривз. «Хорошо», — согласилась я. «Завтра идем в музей». «Тогда до завтра. И постарайтесь сегодня больше не попадать в неприятности, Фредерика». Я только вздохнула. «Легко сказать». Вообще-то, пока моя самая большая неприятность в этой поездке — Николас Ривз. И если не только ты стараешься держаться от неприятностей подальше, но и они от тебя, то все должно быть хорошо, не так ли? Однако иногда эти самые неприятности буквально падают на тебя с неба. Точнее, в данном случае, с потолка. Неприятность была, казалось бы, совсем мелкой и даже не причинила мне особого вреда, физического. Ну что страшного в том, что тебе на голову упала какая-то вроде бы тряпочка, почти невесомая? Я тряхнула волосами, и на пол передо мной медленно спланировал носок. Коричневый мужской носок. Кто-то другой наверняка бы сильно удивился, но не я. Мне оставалось только мысленно застонать и испытать огромное желание сейчас же, сию секунду, исчезнуть с места преступления. Преступление моего питомца. Кого же еще? Николас Ривз проводил падающий носок ошарашенным взглядом и поднял этот взгляд к потолку. «Не шевелитесь», — сказал он очень тихо и напряженно. «Да я и так...» Но тут же мне пришлось нарушить его приказ, потому что пальцы дракона сложились в очень знакомую фигуру, и он начал поднимать руку, чтобы испепелить нависшую над нами опасность. Я кошкой прыгнула вперед, перехватила ладонь Николаса и резко завела ему же за спину. «Не надо!» — крикнула. «Это не то! Не то, что вы подумали!» — закончила упавшим голосом. «Скажу без ложной скромности. Вырваться из моей хватки может далеко не каждый. Но на этом драконе мне пришлось буквально повиснуть». «Пусти! Рехнулась!» — заорал он, выдираясь из моих далеко не нежных объятий. Но я уже успела зафиксировать его вторую руку, чего он, понятно, и вовсе не ожидал, и всем весом толкнула дракона. И вот я опять лежу на Николасе Ривзе, только теперь лицом к лицу. Ужасно. Продолжая его удерживать, я вывернула шею, чтобы посмотреть вверх. Да уж, я бы тоже это мгновенно испепелила. На потолке сидела страшная, вот буквально кошмарная тварь. Множество фиолетовых конечностей, растянувшихся до самых стен, свисающие уши в добрых 1,5 метра длиной, горящие жуткой зеленью глаза, тело, свернутое в круглый коврик, по общему виду гигантский лохматый паук, мерзавец, гнусный воришка. Все лапы оторву, дайте только добраться. «Немедленно слезай отсюда!» — рявкнула я, не слушая, что там ревет подо мной злобный хозяин дома. «Таш!» От моего вопля паук вздрогнул, и сверху посыпались зубные щетки. «Какое-то невероятное количество зубных щеток. 2, не меньше». «Это не я», — жалобно пропищал гадкий клептоман. Одна лапа отлепилась от карниза со шторами и вцепилась в сумку на пушистом брюхе. А Николас, наконец, прекратил орать и выдираться и крайне зловеще спросил. «А теперь, я думаю, верно?» «Видимо, да», — вздохнула я. «Это мой питомец, он просто так выглядит иногда». «Отпустите меня уже!» Как-то очень ласково попросил дракон. «Помнится, вы сказали, что он кусается, если вас потрогать». «Кусаюсь», — мрачно подтвердили с потолка. А потом оттуда же спланировала еще одна тряпочка, теперь зелененькая, и приземлилась прямо на лицо Николасу. Дракон выпростал из-под меня руку, снял тряпочку, поднял над собой и очень удивленно сообщил. «Но это же мой носок». Поняв, что Тахоне уже ничего не угрожает, я слезла с теплого, упругого, такого приятного тела. Тьфу ты! В общем, встала и скомандовала. «Кому сказала, слезай?» Вверху замелькали фиолетовые конечности, втягиваясь в тело. И мой змеёныш повис на люстре, зацепившись хвостом и быстро-быстро становясь маленьким и беленьким. «Сумчатый хапидариум, нечисть силовых гор», — пробормотал Николас, садясь и отбрасывая носок. «Отличается умом и сообразительностью, ядовито при собственном желании», а также склонна к клептомании. Впрочем, какого еще питомца может завести данная конкретная студентка боевого факультета? «Николас, я... А главное, какое подходящее имя она ему дала?» «Ну, вообще не я, но про это пока умолчим». «Понимаете, он... Должен ли я снова волноваться о семейном коллекционном сервизе?» — осведомился дракон. «Нет, та ж только вот носки ворует». «И зубные щетки», — добавил Николас, осматриваясь. «И что еще? «В чужом доме и с такими гостеприимными хозяевами я ничего себе больше не позволяю», — смущенно сказал Ташик, успевший залезть мне на плечи и улечься там воротничком. «Ничего», — подтвердила я, искренне надеясь, что говорю правду. Дракон подобрал с пола очень красивую зубную щетку, отделанную камешками и рунами. Не щетка, а прямо произведение искусства. «Матушкина», — констатировал он. Очень нехорошо посмотрел на мой пушистый воротник и вдруг громко, неприлично заржал, складываясь от хохота пополам и размахивая этой самой щеткой. Остаток вечера я провела в мечтах о завтрашнем дне. Голд-Терри, величественная столица Империи Драконов, всегда была для меня чем-то вроде несбыточной мечты. Как и для моего брата, только ему от Голд-Терри было нужно совсем другое. Бодрые речи Дана о том, как он будет пленять сердца драконец своим неподражаемым шармом, я слушала чаще, чем мне бы хотелось. А сама в те моменты мысленно переносилась к массивным стенам старого драконьего дворца, к покрытым витиеватой резьбой дверям закрытых экспозиций музея. Этот музей назывался Тьер-Калеон и считался одной из старейших сокровищниц знания о магии, истории и культуре драконов. Его закрытые экспозиции, такие как «Крылья и когти времен древности» или «Артефакты первой крови», будоражили мое воображение еще с подростковых лет. Разумеется, доступ туда имели только исследователи или студенты магических академий, находящиеся под покровительством какого-нибудь драконьего рода, но это не мешало мне мечтать. А последний месяц надеяться, что с помощью приглашения Элианта Ривза я найду способ проникнуть туда. Мое увлечение историей магии и культуры драконов началось еще на первом курсе, когда наш преподаватель обмолвился, что даже магические принципы драконов отличаются от человеческих. А узнав легенды, что драконы используют в заклинаниях собственную кровь, которую потом восстанавливают, я стала разыскивать все, что только можно найти по этой теме. Старые книги, статьи, даже вырезки из архивов. Все это создавало обрывочную, но увлекательную картину. И вот теперь, оказавшись так близко к источнику, я могу узнать куда больше. Как же повезло. Дан, сидевший рядом со мной в гостиной особняка Ривзов, заметил мое рассеянное состояние и ткнул локтем в бок. «Ты чего, уже представляешь, как гуляешь по каким-то драконьим залам?» Я кивнула, не особенно скрывая радости. «Век буду благодарна брату Элла. У меня уже есть доступ к библиотеке их особняка. А теперь я попаду в Тьер-Калеон». Брат удивленно вскинул брови. «Это что-то магическое? Или очередные старинные развалины, те, которые бывший дворец?» «Бестолочь ты необразованная. Бывший дворец — это Тьер-Грай. А Тьер-Калеон — это главный столичный музей, которому уже 1000 лет». Или даже больше. Я счастлива от одной мысли, что не просто туда попаду, а смогу взглянуть на закрытые экспозиции. Это же невероятно. Угу, я очень за тебя рад. А еще больше рад, что завтра мне тоже не придется за тобой присматривать. Ха, отмахнулась я. Но вспомнила, как напоследок отец грозно сказал Даниэлю, что он отвечает за меня головой. Ага. Всю дорогу до портала братец рассказывал, как будет покорять драконец своим безмерным эльфийским обаянием. Дан знал меня куда лучше, чем остальная родня, и был твердо уверен, что ни одному дракону соблазнить меня не удастся при всем его желании, потому что у меня такого желания не было. Наш род славился именно своими боевыми магами, и вполне можно предположить, что я пошла на боевой факультет, чтобы оправдать надежды семьи. Но это было бы лукавством. Мне действительно нравилось подчинять себе все большую и большую силу. Нравилось побеждать сильных противников, нравилось совершенствовать чары. Конечно, я собиралась когда-нибудь выйти замуж, но потом, когда-нибудь. Когда стану невероятно мощной и впишу свое имя в знаменитую историю рода Нортов. И даже когда наступит это потом, я точно не стану женой какого-нибудь сноба, который посадит меня дома и не даст заниматься боевой магией. Увольте. Так что брат был совершенно прав. Драконы мне не нужны. А то, что я нанюхалась этого проклятого блаженства... Так это всего на неделю, и даже вот есть плюс — доступ к закрытым экспозициям Тьер-Калеона. «Пошли уже», — напомнил Дан, опять толкая меня локтем. «Мы обещали позвонить домой на второй день, и он уже заканчивается». Устроившись на диване в моей комнате, мы положили между собой мегафон и радостно заулыбались, услышав голос деда. «Ну, наконец-то», — прогудел он, стараясь говорить недовольным тоном. «Рад, рад слышать, но могли бы позвонить и с утра». «С утра мы гуляли по Голд-Терри», — отчитался братец. «И какие достопримечательности ты пропустил, разглядывая чешуйчатых девиц, внучок?» «Дед, они вовсе не чешуйчатые», — возмутился Даниэль. «И все я разглядел. А Фредди завтра вообще пойдет в Тьер-Калеон». «Каким образом?» — немедленно вмешался в разговор отец. «И почему только Фредди?» «Да что мне там делать?» — фыркнул брат. «Это твоя дочь помешана на драконьих легендах. Вот ее туда и поведут». «Кто поведет?» зацепился отец. «Старший брат Элла», — ответила я, — «профессор их университета». «А-а-а», — успокоился папа. В его боевом понимании профессора были народом хоть и полезным, но совершенно безобидным. «Ну, тогда вперед, дочка, даже тебе завидую», — соврал он. «Словом, вы оба живы, здоровы и славно отдыхаете», — резюмировал дед. «Отлично, хороших каникул». «Надеюсь, и ведете себя хорошо», — не приминул воспитать нас папа. Как-то он постоянно забывал, что мы уже выросли. «Да, папа», — привычно ответили мы хором. «Ну, развлекайтесь. Хотя какие там в столице могут быть развлечения? Вот помню, когда я...» «Потом вспомнишь», — бесцеремонно перебил его дед. «Ладно, ладно. И следи за своим змеёнышем, Фредди. А ты, Дан, не заглядывайся там на красоток. По крайней мере, сильно не заглядывайся. Если нам принесешь в подоле ты, это будет ожидаемо, но все равно трагично». Вот оно, истинное нежелание того, чтобы дети повторяли грехи родителей. «Отстань от детей», — велел ему дед. «Все, Дан, Фредди, счастливо. И вам». Опять же хором откликнулись мы. Дед часто спасал нас обоих от воспитательного процесса. Крупный, как медведь, и такой же лохматый, говорят, он и в ярости был похож на дикого зверя. Но не с нами. Нас он только баловал. Именно дед 22 года назад ушел с работы и посвятил свое время двум вечно орущим кулькам, появившимся в доме. Именно он сидел с нами, когда резались зубки. Именно он помогал смирить магию, когда она появилась в первый раз. Именно он отстоял выбор Даны и помог ему уехать в эльфийский лес, чтобы учиться на кондитера. Хотя и дядя, и папа изначально были против. Но пока я с улыбкой думала о деде, мой братец думал совсем о другом. «Знаешь, Фредди», — задумчиво сказал он, когда мы шли обратно в гостиную, «мне что-то кажется, что старший Ривз на тебя глаз положил. Глупости какие!» — несколько нервно сказала я. Посвящать брату в свои проблемы было как-то неудобно, хотя, возможно, и зря. «Чую всеми своими эльфийскими корнями», — выдал Дан. «Так что ты того, поосторожнее с ним. Он, конечно, профессор и все такое, но ведь дракон». «То есть тебе с драконицами можно, а мне с драконами ни за что?» — возмутилась я. И брат посмотрел на меня очень странно. «Он что, тебе нравится?» — спросил проницательно. «Вовсе нет», — пожала я плечами. «С чего ты взял?» «Да так, все не пойму, как ты ориентируешься в этом огромном незнакомом особняке, а, Фредди?» «При чем тут это?» — удивилась я. «Сама не знаю, как. Просто получается». «Вот», — назидательно кивнул брат. «А я слышал, что такое возможно, только когда девушка собирается замуж за хозяина дома». «Глупости», — повторила я. «Замуж? Ха! Может, лет через 10, и уж точно не за дракона, Дан. Кстати, хозяин тут не Николас, а их Сэлом отец». «Так себе аргумент», — хохотнул он. «Ну, чего ты занервничала? Я пошутил». И опять посмотрел на меня как-то странно.